Глава 4. Наемник. «О, да ты никак принарядился!» — хмыкнул Тур, осматривая меня с головы до пят. Работать он уже давно закончил и теперь просто сидел на крыльце и жевал соломинку. «Вроде того», — кивнул ему я, — «так хоть выглядеть буду не как головорез с большой дороги, а как солидный, уважаемый наемник. Да, кстати, как там наша принцесска?» «Та, которая с лютней?» — хохотнул Тур, сходу поняв, на кого я намекаю. «Спит, как младенец. Похоже, его тоже немало помотало в последнее время». «Война всех нас помотала», — сплюнул я. «А ее последствия многих еще и поимели. Ладно, собирайся. Пойдем сейчас к местному старости, спросим насчет работы. Кстати, а где Вернон?» «Пошел на рынок продавать травы, надеясь найти там торговцев, которым можно сбыть это барахло хотя бы за пару альдингов». «Зараза! Надеюсь, у него хватит ума не трындеть направо и налево про то, в чьей компании он путешествует. Мне как-то совсем не улыбается перспектива быть сожженным заживо. Да и его, скорее всего, вздернут на ближайшие виселицы, как пособника-чародея». «Ладно, давай не будем тянуть кота за яйца», — кивнул я здоровяку. «Пойдем. Может, встретим и Вернона по дороге». Тура долго уговаривать не пришлось. Делать ему все равно было пока нечего, так что он взял свою здоровенную секиру, нахлобучил на голову подшлемник, нацепил поверх него шапель и без лишних разговоров направился вслед за мной. До площади добрались без особых проблем, разве что пара демервордских стражников, попавшихся нам по дороге, косо на нас посмотрели, но ничего не сказали. Направились дальше в сторону городских ворот. Похоже, все-таки кто-то тут допатрулирует улицы, по крайней мере, днем. Я тихо надеялся, что старик за прошедшее время успел закончить свою проповедь, и горожане разошлись по домам или занялись своими делами, но уже на подходах к рынку стало ясно, что надежды мои были напрасными. Напротив, на площади собралась уже огромная толпа, 200 человек. Они стояли плотным кольцом вокруг помоста и чего-то ждали, периодически друг с другом переговариваясь. Перед тем самым помостом стоял высокий деревянный столб, под который несколько молодых послушников ордена уже укладывали бревна. Некоторые горожане с большим энтузиазмом им в этом помогали. Колода получалась внушительная, высотой в половину человеческого роста. Несколько человек тащили к костру объемные глиняные бутыли. Скорее всего, в них было масло. Внезапно с другой стороны площади послышался отчаянный крик. Толпа зашевелилась. Люди начали поворачиваться к источнику шума. Там из бокового проулка, уходящего куда-то в трущобы, два воина, облаченные в форму ордена, тащили на цепи какого-то бедолагу. Это был человек, голый и истощенный. На спине поблескивали кровавые раны от ударов кнутом. От местных его отличало лишь одно – кожа была иссиня-черного цвета. Толпа заревела. В сторону бедолаги полетели камни и тухлые овощи. Он что-то лопотал на каком-то причудливом языке и периодически тоскливо завывал, пытаясь вырваться из мертвой хватки рыцарей ордена. Но те были непреклонны, просто волокли бедолагу по земле, подтаскивая его все ближе и ближе к разъяренной толпе. Лишь один раз боец ордена передал цепь своему товарищу, подошел к брыкающемуся пленнику и со всей силы зарядил ему латной перчаткой по морде. На каменную мостовую закапала кровь и слюна, перемешанная с осколками зубов. Пленник перестал дергаться, лишь тихонько скулил и подвывал. «Это что за чудо-юдо такое?» — изумленно вытаращился на него Тур. «И из каких это лесных дебрей такое могло вылезти?» «Это человек», – устало возразил ему я, уже ничуть не удивляясь происходящему. «Такой же, как ты или я». «Ну, не скажи», – покачал головой здоровяк. «Он вон, а это, черный, как смоль или уголь, а мы-то с тобой вроде нормальные». «Может, он это, с колдунами якшался? Ну, не мог же он так до черна обгореть-то, а?» «Ну, ты же не...» Я осекся, поняв, какую глупость только что чуть не сморозил. Прямо посреди разъяренной толпы, которой нужно только одно – найти колдуна, привязать его к столбу и сжечь. Прямо перед носом у послушников местной инквизиции. Зараза! Нет, надо быть осторожней и думать, прежде чем распускать язык. В тех краях, откуда я родом, таких вот существ тоже считали людьми. Да, они от людей-то ничем и не отличались. Те же две руки, две ноги, зубы, нос, член. Их называли негры. «Видать, из далеких ты, Генри, краев», — покачал головой Тур. «У нас тут такие диковины нечасто увидишь». Здоровяк замолчал, глядя на то, как двое рыцарей втаскивают бедолагу в толпу. «Ну, положим, я тебе и поверю, но их...» Он указал на беснующихся людей концом секиры. «Переубеждать не рекомендую. Может, плохо кончится». «Причем для всех нас», — кивнул ему я. «Понимаю. Жалко его, конечно. Он не выбирал, каким родиться, но...» «Для нас он никто, и звать его никак». А про себя подумал. «Лишь еще один непись или игрок, пропавший на просторах Хейденвальда. И я не собираюсь впрягаться за него, рискуя своей и вашими...» Я не договорил. На помост взобрался стриг в белой робе, проповедь которого я успел послушать буквально час назад. Он обвел взглядом толпу и, перекрикивая ее рев, снова заговорил. «Узрите, грешники! Узрите, праведники! Узрите, демоново отродье волшбой развращенное!» Он указал на избитого негра, стоявшего на коленях перед своим погребальным костром. «Почернела душа его, а вместе с ней и обуглилась кожа! Ныне же перед вами стоит уже не человек, но отвратительный мерзкий гомункул, извращенный нечестивыми ритуалами!» Стриг замолчал, набирая воздуха в грудь, и толпа тут же взорвалась криками. «Убить! Убить его! Мерзкая тварь! Сжечь! Сжечь демона в отродье!» «Но сегодня справедливость восторжествовала!» — продолжил старик. «Он был предан в руки слуг Божиих и ныне искупит свои грехи, очистит свою душу и тело от греха в божественном пламени!» Рыцари подняли пленника и привязали его к столбу. Послушники ордена откупорили принесенные бутыли и принялись поливать бревна маслом, не забывая при этом и про негра. Все действо заняло не больше минуты. Толпа замерла, умолкла, застыла в ожидании скорой развязки. Негр пытался дергаться, извивался, скулил, но толстые пеньковые веревки держали крепко. «Воешь, молишь о пощаде, о прощении богов!» Старик воздел руки к небу. «Но о нем надо было думать тогда, когда ты отвернулся от них, когда открыл свой разум для нечестивых помыслов, а душу для скверны, когда демоны извращали твое тело богопротивными ритуалами, делая из него сосуд, сосуд для воплощения зла в нашем мире!» Послушники передали старику пылающий факел, и тот начал потихоньку спускаться с помоста, не прекращая проповеди. но возрадуйся, сегодня твоя душа будет очищена от скверны, очищена огнем. Ты отправишься на суд Божий, где получишь справедливый приговор и, быть может, второй шанс». Негр дергался, извивался и орал что-то на непонятном языке. Толпа бестовалась, выкрикивая оскорбления и бросаясь в него, чем попало. А старик подходил все ближе. Он остановился буквально в паре шагов от сложенной колоды. Остановился, немного помедлил и, наконец, бросил факел на бревна. Ревущее пламя взвилось почти мгновенно, своими языками облизав ноги пленника. Он взвыл от боли, отчаянно задергался, пытаясь вырваться из пут. Завыла и толпа, заглушая с собой очередную проповедь старика. «Пойдем отсюда», — кивнул я Туру. «Смотреть тут больше не на что». Здоровяк спорить со мной не стал, молча последовал за мной к дому местного старосты, который располагался тут же неподалеку. Лишь один раз пробубнил себе под нос что-то вроде: «Негр, ну надо же, вылезло, понимаешь, чудо-юдо заморское». Дом оказался не в пример больше того, в котором жил староста Медовище. Просторный нижний был заставлен дорогой мебелью. Возле стен ютились полки с грудами каких-то старых свитков. Был тут даже шкаф с книгами в дорогом кованом переплете. На богато украшенном резном столе стояли несколько деревянных кубков. Рядом на посеребренном подносе расположилась недопитая бутылка вина. Деньги тут водились, и это было видно невооруженным взглядом. «Милздари, кому изволите?» Слуга, одетый в черный, обитый бархатом дублет, появился как будто из ниоткуда. «Старший ваш нужен», — кивнул ему я, стараясь состроить как можно более зверскую морду. «Мы за работой пришли». Слугу мои потуги явно не впечатлили. Он зевнул, аккуратно прикрыв рот рукой, кивнул и пошел на второй этаж, оставив нас мяться у входа. «Ну так это...» Тур посмотрел ему вслед и неуверенно почесал бороду. «Нас примут или как?» «Да, должны», — также неуверенно протянул я, косясь на один из стульев. «Сесть нас не приглашали, но ведь прожженным воякам не нужно спрашивать дозволения. Они бы вряд ли неуверенно мялись у входа, ожидая, когда их позовут. Пойдем, сядем. Тут для нас, смотрю, и выпить оставили». При этих словах здоровяк заметно оживился. Залить в себя горячительное он был готов в любое время дня и ночи. Правда, заметного эффекта выпивка на него не оказывала. Можно даже сказать, не оказывала от слова совсем. Глушил, как обычную воду. «Ну, живем», — хмыкнул он, наливая полный кубок и протягивая мне бутылку. Я же плюхнул на самое донышко для вида. Никогда не был большим любителем алкоголя, да и сегодня мне потребуется трезвая голова, чтобы общаться с местным заправилой. «Живем», — кивнул ему я, поднимая свою чашу, «чтобы наши клинки тоже не просыхали от крови». Тур не стал ждать, когда я договорю, а просто влил в себя содержимое кубка. Крякнул, занюхал рукавом, взял со стола бутылку и допил остатки прямо из горла. Немного посидел, разочарованно глядя на опустевший сосуд, а затем аккуратно поставил его обратно на стол. «Может, это еще попросим?» — хмыкнул он. «А то что же они дорогих гостей встречают полупустой бутылкой, да еще и без закуси?» «Вы что сделали?» — чуть ли не взгвизнул вернувшийся обратно слуга. Лицо его сейчас напоминало переспевший помидор. «Промочили горло», — непонимающе уставился на него Тур. «Хорошая, кстати, у вас тут брага. Есть еще?» «Брага?» — взорвался слуга. «Это, по-твоему, брага? Да это вино стоило больше, чем ваши жизни вместе взятые. Алендорская красная 958 года сбора. Подарок от самого лорда Девиета. Редчайший экземпляр, а вы...» «Так это...» Я ухмыльнулся, внезапно осознав, что вот теперь мы произвели на этого высокомерного идиота нужное впечатление. Впечатление грубых, неотесанных вояк, привыкших брать нахрапом наглостью и умеющие говорить лишь на одном языке – языке силы и стали. Еще есть было хорошо, но мало. Не распробовали даже и закуси бы, а то на голодный желудок. «Северные варвары!» – презрительно процедил слуга. Он уже взял себя в руки, и его лицо приобрело привычное скучающее выражение. «Идите за мной, господин Ольберт вас примет». «А у него будет закусь?» – поинтересовался Тур, чуть было не доведя слугу до новой истерики. Перед глазами тут же высветилась очередная надпись. Навык «Дипломатия» достиг 8 уровня. Получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 185 очков. Получено 10 очков уважения в Демерворте. До следующего уровня уважения осталось 40 очков. Ваш текущий уровень уважения – проходимец. Вот как! Выходит, права была старуха Шапокляк. Хорошими делами прославиться нельзя. Ну или можно, но далеко не всегда. Иногда стоит побыть и неотесанным северным варваром, чтобы тебя начали воспринимать всерьез. Кабинет господина тоже был обставлен не в пример богаче того, что был у Одера. Посреди комнаты стоял тяжелый стол из красного дерева, по краям покрытый причудливой вязью узоров. Окно уже не было затянуто бычьим пузырем, напротив, внутри тяжелой железной рамы располагался витраж из нескольких десятков цветных осколков стекла, складывавшихся в фигуру какого-то древнего воина. Возле стен стояли стеллажи с книгами в дорогих посеребренных переплетах. Сам же хозяин всех этих богатств тоже разительно отличался от одутловатого, хоть и крепкого старика. Это был сухощавый мужик лет 30-35 с короткой черной шевелюрой, в которой уже начинала проглядывать первая седина. Резкие черты лица, загорелая кожа, пышные закрученные усы и внимательные серые глаза, казалось, видевшие нас насквозь. «Так, а вот с этим типом надо уже быть поосторожнее». Это явно не истеричный служка, падающий в обморок от любой выходки, выходящей за рамки местного этикета. Но и слишком скованно себя вести тоже не стоит. Раз уж начали строить из себя крутых и прожженных вояк, этого курса и надо придерживаться дальше. «Ваше благородие, гости!» Слуга поклонился и знаком попытался показать, что нам следует сделать то же самое. Я посмотрел на него, сплюнул прямо на дорогой ковер, которым был устлан пол, прошелся по нему грязными и сгвозданными в навозе ботинками, плюхнулся на резной стул и сходу выдал: «Мы тут за работой. Есть у вас задание для 4 мечей?» Тур тоже стесняться не стал, проследовал за мной, уселся рядом, положив свой здоровенный бродекс на колени так, чтобы его видел потенциальный наниматель. От этой выходки слуга и впрямь чуть не упал в обморок. Он снова покраснел, прикрыл рот рукой, глядя то на грязные следы, оставшиеся на ковре, то на нас с Туром. «Вы что себе?» Его голос вновь сорвался на противный визг, отдаленно напоминавший визжание свиньи, которую ведут на бойню. «Так, стоп. А это я откуда знаю? Как визжит свинья, которую режут? Я же никогда не видел, как это делают. Система что, догружает мне чужие воспоминания? Интересно, интересно. Надо запомнить. Но разберусь я с этим потом. Сперва насущные проблемы». Слуга явно хотел добавить что-то еще, но Ольберт жестом велел ему заткнуться и выметаться из комнаты. Ну и правильно, тут собрались побеседовать серьезные уважаемые люди. Истерики и лишние уши нам совсем ни к чему. Дождавшись, когда слуга уйдет, хозяин кабинета встал, подошел к окну, из-за которого все еще доносились крики разъяренной толпы, брезгливо поморщился и закрыл его. «Вот сколько раз я их просил не устраивать свои варварские сожжения у меня под окнами», – пожаловался он нам. «Казнили бы этих своих чаровников или как их там, просто отрубанием головы. Быстро, чисто и никакой возни с брыкающимися пленниками. Но нет, надо устроить из этого целое представление. Так вы...» Он вернулся на свое место и окинул нас с Туром своим изучающим взглядом. «Наемники, значит, и у вас 4 меча». «Вроде того», — кивнул я, немного подумал и добавил, 4 опытных меча, вместе прошедших не одну схватку». «Да?» — его брови удивленно поползли вверх. «Но почему я здесь вижу только 2?» «Остальные 2 ушли по делам». Пожал плечами я. Договариваться с бичами дьявола о том, чтобы не перебивать друг у друга контракты. Идея пришла в голову внезапно, но показалась мне весьма удачной. Приврать знакомством с более опытными наемниками, но ведь никогда не помешает. Да и не исключено, что люди этой профессии действительно договаривались друг с другом о разделении сфер труда. Вот как. Ухмыльнулся Ольберт. «Разумно, впрочем...» Он сделал небольшую паузу и чуть ли не прожег нас со здоровяком своим взглядом. «Я бы просто не дал вам один и тот же контракт одновременно. Или в том захолустье, откуда вы выползли с наемниками, работают иначе?» «Зараза! Похоже, идея была все же не шибко удачная. Вышла промашечка». «Ну ничего, нравы везде разные, а мы люди не здешние и, можно сказать, что необразованные. Бывает». «Ну, положим», — хитро улыбнувшись, продолжал местный староста. «Работа у меня и впрямь найдется, но тут уже вопросы во другом. Подтянут ли эту работу 2 вчерашних кмета, только-только взявших в руки оружие?» Он выдержал паузу. Посмотрел на меня, на Тура, затем криво ухмыльнулся и продолжил. «Ну-ну-ну, не смотрите на меня так, мне уже доложили, кто вы такие». Староста кивнул мне. «И не думай, дружок, что вот этим вот дешевым маскарадом, купленным у Рамье за гроши, манерами деревенщин, впервые выбравшихся в город и наглыми ухмылочками, вы сможете меня наебать. Видал я таких, как вы». «Вы ни хрена не наемники. Вы просто хотите ими казаться». «Зараза! А вот теперь нас раскусили!»